Привет! Поздравляю тебя с отличным выбором. Прежде всего с выбором себя. Что ты желаешь и предпринимаешь действия для изменения себя и своей жизни. От нашего интенсива ты точно получишь положительные изменения. Неудач тут не бывает. А вот насколько глубокие изменения произойдут, тут многое зависит от тебя. Насколько глубоко твое желание и готовность работать с собой, усваивать информацию и размещать ее в себе. Поэтому настраивай себя на работу, а не просто посмотреть и послушать. Хотя и так тоже можно. Скорее всего, идя в интенсив по исправлению своих отношений, может быть, со своим мужчиной или с мужчинами вообще, может быть, с родителями или друзьями, а может, с людьми вообще. Но нужно иметь в виду, что если там у тебя не все в порядке, то для начала нужно навести порядок в своей голове. Я не хочу сказать, что с твоей головой что-то не в порядке. Вопрос не с ней, а с тем, что лежит в ней, как твои представления о том, какими должны быть идеальные, ну или хотя бы хорошие отношения, что там находится в виде убеждений о мужчинах, о том, каким они должны быть, или какой должна быть ты в отношениях, ну и куча всего другого разного. Так вот, я буду делиться где-то своим опытом и опытом моих клиентов, но в большей степени огромным опытом психологии отношений и семьи, накопленным этой наукой за уже столетия наблюдений. Что из этого подойдет тебе, ты примешь решение самостоятельно. Я только представляю и предлагаю к рассмотрению эффективные варианты поведения и знаний, как лучше взаимодействовать с окружающими. А ты уже возьмешь то, что подойдет тебе. Это представь, как если бы я рассказал тебе, что в определенном сквере за памятником, ну, допустим, Есенину, закопан клад. И я тебе пошагово рассказываю и веду тебя по этому маршруту. Сначала к скверу, потом по дорожкам этого сквера и подвожу к памятнику. И говорю, в каком месте нужно копать. И тогда ты точно откопаешь и достанешь этот клад. Но тебе никогда не удалось бы найти этот клад, если бы ты не следовала моим инструкциям или в одном месте пошла бы туда, куда захотелось тебе, а не куда указал я. Шансы откопать этот клад для тебя равнялись бы нулю. Ну, ведь так же? Потому позволь себе просто следовать за мной и той карте, по которой я тебя веду в этом тренинге. Даже если в какие-то моменты ты не будешь понимать, зачем те или иные техники и знания, которые я даю, пазл сложится в конце, и насколько тебе тот клад окажется ценен, ты решишь, получив его. И клад этот для каждого свой, но твое бессознательное точно знает, что нужно именно тебе, и возьмет ровно столько, сколько нужно.